Храм Покрова на Нерли. Уже более 800 лет стоит в Суздальской земле на берегу Нерли церковь Покрова Богородицы. В ясные летние дни при безоблачном небе, среди зелени обширного заливного луга, ее стройная белизна, отраженная гладью небольшого озерка, старицы Клязьмы, дышит поэзией и сказкой. В суровые зимы, когда все вокруг бело, она словно растворяется в бескрайнем снежном море. Храм настолько созвучен настроению окружающего пейзажа, что кажется, будто он родился вместе с ним, а не создан руками человека. Речка Нерль чистая да быстрая. И храм тут с большим смыслом поставлен. Путь по Нерли в Клязьму — это ворота земли Владимирской. А над воротами так церкви и подобает быть. Не зря для нее и посвящение выбрано Покрову. Покров есть защита и покровительство, русским людям надежда и милость, от врагов укрытие и оберег. Греки Покров не праздновали. Это праздник чисто русский, который князь Андрей Боголюбский самолично установил. Вот и встал храм в устье Нерли, у впадения ее в Клязьму, замыкая важную водную магистраль Владимиро-Суздальской земли. Рядом, всего в полутора километрах, высились башни и главы дворцового замка князя Андрея. Видимо, место для постройки выбрано зодчим не случайно, а продиктовано княжеской волей. Здесь корабли, шедшие по Клязьме, поворачивали к княжеской резиденции, и церковь служила как бы выдвинутым вперед элементом роскошного ансамбля, его торжественным монументом. Задача, поставленная перед зодчими, была очень сложной, поскольку намеченное для постройки место лежало в заливаемой пойме. Поэтому зодчий, изложив фундамент, возвел на нем каменный цоколь высотой почти 4 метра и засыпал его землей. Получился искусственный холм, который облицевали тесанными каменными плитами. На этом цоколе, как на пьедестале, и была воздвигнута церковь. Церковь Покрова на Нерли рождалась в беспокойное, но и светлое утро для земли Владимирской, когда в глазах современников небесный покров как будто действительно осенял державу великого князя Андрея. Поддерживаемая мизинными людьми, крепла власть Владимирского правителя над корыстным боярством, и высока была рука его на недругов. Вздыбленных барсов на щитах Андреевых ратников видели под своими стенами Киев и Новгород, и золотое солнце южных степей текло по копьям суздальских дружин. Из далекого Выжгорода вывез князь в Залесский край знаменитую византийскую икону Богородицы с младенцем, которой суждено было стать под именем Владимирской настоящим палладиумом Древней Руси. Прибытие иконы ознаменовалось чудесами, в которых владимирцы могли усмотреть особое расположение к ним Царицы Небесной. Кони, везшие икону в Ростов, не смогли сдвинуть ее с возлюбленного Богом места, на котором позднее и вырос княжеский Боголюбовский замок. Полагали, что только милостью остались живы-здоровы неосторожные зеваки, пришедшие полюбоваться на построенные Андреем в столице золотые ворота и погребенные под их рухнувшими полотницами. Пребывание иконы во Владимирских войсках во время похода на Волжскую Болгарию 1164 год предрешило в глазах современников его победоносный исход. В атмосфере этих чудес и возникла церковь, посвященная новому празднику в честь Богородицы — Покрову. Инициативу создания праздника приписывают самому Андрею Боголюбскому и Владимирскому духовенству, обошедшимся без санкции киевского митрополита. Появление нового богородичного праздника во Владимиро-Суздальском княжестве представляется явлением закономерным, вытекающим из политических устремлений князя Андрея. В слове на покров есть моление о том, чтобы Богородица защитила божественным покровом своих людей от стрел, летящих во тьме разделения нашего. Моление о необходимости единения русских земель. Легенда говорит, что храм в устье Нерли был посвящен победоносному походу Владимирских полков в Волжскую Болгарию в 1164 году, и болгары в качестве своего рода контрибуции якобы возили сюда камень.